Глава 9. Размеренное дыхание Алекса над ухом должно успокаивать, как и мощное мужское тело, от которого пышет жаром. С одной стороны, так и происходило. Ощущение безопасности окутало безупречным одеялом. Никогда еще в жизни мне не было так уютно, надежно и спокойно, как здесь, среди орд вурдалаков Небулана, в объятиях Алекса Хрома, старшего агента Акопос, потомка Алёши Поповича. Что-то удивительное исходит от этого сурового, резкого и не всегда понятного мага. Сказать конкретно что я пока не могу, но безопасность — это однозначно. Но вместе с этим волнение, охватившее меня как щупальца осьминога, заснуть не позволяли совершенно. Да и заснешь тут, когда спина пылает от тепла огненного мага, а его рука, охватившая меня за пояс, заставляет фантазии с нескромным содержанием неистово лезть в голову. Я вдохнула и выдохнула. «Спи, Яра, надо спать. Отдохнуть, подготовиться к предстоящей дороге. Еще неизвестно, куда нас поведет Алекс, а направление может быть каким угодно, и кто знает, что нас там ждет». Логика убеждает в одном, но неугомонные эмоции пока одерживают верх. Прав Хром. Мага от обычного человека отличает умение повелевать своими инстинктами. Ох, сколько же мне предстоит изучить. К тому же рой вопросов в голове добавляет масла в огонь. Спустя минут 15 я не выдержала и прошептала. «Алекс, ты спишь?» В глубине души я надеялась, что он не ответит, что будет означать, Хром крепко уснул, что и мне следует сделать. Но к моему стыду Алекс ответил таким же шепотом. «Пытаюсь». Сердце ухнуло и пропустило удар. «И что мне теперь делать? Сама ведь начала разговор». «Но...» — раздался его шепот над моей макушкой. «Что хотела?» Зажмурившись, я мысленно обругала себя. Могла ведь помалкивать, а теперь ходу назад нет. Пришлось идти дальше и проговорить. «Соловей сказал, что ты не всегда был таким». «Соловей-болтун», — глухо констатировал Алекс. «И каким это таким?» Борясь с волнением и участившимся пульсом, я пояснила. «Ну, суровым». «Яра, спи, пожалуйста», — раздраженно прошептал Хром. «Видимо, его раздражение передалось мне, иначе не знаю, откуда у меня взялась смелость развернуться к нему лицом и произнести». «Ты надоел делать из всего секрет Поли Шинеля. Объясни, что у тебя за проблема. Обычно выговориться очень помогает. Попробуй». Сейчас я к нему так близко, что могу разглядеть волевой немного острый подбородок, небольшую щетину. В Небулане ведь побриться негде. А еще нос дразнит терпковатый запах, от которого мысли вообще прекращают слушаться и несутся куда-то не туда. Когда Алекс чуть наклонил голову, я смогла лучше рассмотреть его губы, сомкнутые в полоску. Признак открытого недовольства. «Чего ты ко мне пристала, а?» — спросил Алекс и посмотрел мне прямо в глаза. Я застыла, не представляя, что делать дальше. Ситуация и так довольно щепетильная. Я в тоненьком платье, лежу в объятиях Хрома. Для Академии Парамагии это сплетен на целый год, а то и больше. Мне стоило немалых усилий сморгнуть грезы, в которые погрузила меня близость Алекса, и проговорить, сглотнув. «Я просто хочу понять». «Тебе это не нужно. Спи». После чего прижал меня крепче к себе, обхватив уже двумя руками. Когда ощутила теплые мужские ладони у себя на спине и затылке, наступило долгожданное расслабление. Даже факт того, что Хром волнует меня, как кофеин нервную систему, не сбили этого расслабления. Так что, несмотря на мою попытку допросить старшего агента Хрома, я через какое-то время крепко заснула, укутанная его теплом и защитой. Утро пробудило меня двумя событиями. Первое — бледный свет небуланской предрассветной зари попал навеки и заставил открыть глаза. Второе — природный зов потребовал найти отхожее место и справить дела. Алекс лежал в той же позе, в какой уснул, на правом боку крепко сжимая меня в руках. Осторожно, боясь его разбудить, я высвободилась из надежных объятий и поднялась. Соловей спит, откинув голову на камень. Рот его приоткрыт, но, к счастью, не храпит. Я поднялась на цыпочки и тихонько проскользнула к самому пологому краю ямы. Вылезала осторожно. Не хотелось будить агента, в котором может потребоваться вся их сила, а для этого нужно хорошо отдыхать. Вершина скальника, на которой я оказалась, встретила меня бодрящим утренним воздухом и шикарным видом далеко внизу. Голубоватая предрассветная дымка неспешно ползет по пустоши, а легкий ветерок делает в ней завихрение, отчего дымка местами становится кудрявой. Был бы телефон, сфотографировала бы, но у меня с собой только память. От того момент кажется еще более прекрасным. Наверное, если забыть о том, что Небулан полон кровососов, здесь удивительно красиво. Один только лес с красными деревьями чего стоит, а эта дымка — настоящее произведение искусства, Ван Гог отдыхает. Еще долго я могла бы любоваться красотой небуланских пейзажей, но природа потребовала свое, и пришлось спускаться чуть ниже, где я присмотрела подходящий валун. Сделав свои дела, я снова вылезла на скальник и собралась еще немного полюбоваться видами. Но случилось что-то, чего я не ожидала. Это что-то ударило меня по голове. Не так, чтобы я вырубилась, но достаточно для оглушения. В ушах загудело, перед глазами поплыли пятна. Я потеряла ориентацию в пространстве и, кажется, начала падать. Но удара о камни не последовало, меня кто-то подхватил. Кажется, я была перекинута через плечо, потому что сквозь пелену на глазах видела убегающий назад скальник и чьи-то то ли ботинки, то ли сапоги. Судя по тому, что в какой-то момент я обнаружила себя у дерева, сидящей на земле и прислоненной к стволу, сознание меня все-таки покидало. Вокруг темно. Какие-то кусты шевелят темно-багровыми лапами. Сквозь кроны деревьев пробивается все еще бледное предрассветное небо. Значит, несли меня не очень долго. Стало быть, не могли утащить далеко. Дернувшись, обнаружила, что руки крепко зафиксированы за спиной. Вроде не веревка, потому что нет ощущения стягивания, но двигать не могу. Значит, чары локального стазиса. Ноги свободны. Хотела заорать, не смогла. Получился только тихий писк. Вот заразы, рот тоже зачаровали. По коже прокатился холодок ужаса при мысли о том, кто меня мог похитить. Вариантов огромное множество, и все нелогичны. Кто может знать, что я здесь и кому я понадобилась? Ответ ждать не заставил. Кусты справа зашуршали. Через миг из них появилась фигура в черных штанах, футболке, волосами до плеч и красными, немного светящимися глазами. Белые клыки блеснули в полумраке рассвета с растянутыми в ухмылке губами. И я обомлела от страха. Из-за чар громко говорить у меня не получается, но я смогла выдавить. «Фабиан!» Тот усмехнулся и, подойдя, сел передо мной на корточки. «Не ждала?» Поинтересовался он с напускным дружелюбием. Я нервно сглотнула. «Если честно, нет». Фабиан хмыкнул и провел языком по белоснежному клыку. «А стоило бы? Ах, да!» «Ты ведь не понимаешь, как работают якоря», — произнес он. «Так просвети», — отозвалась я, в панике перебирая варианты, как потянуть время и найти способ сбежать или хотя бы подать сигнал агентам. Губы Фабиана улыбка растянула еще сильнее. Он протянул руку и коснулся пальцами моих волос. Я дернулась от нее, как от покрытой струпьями проказы. Кровосос глухо рассмеялся и произнес. «Почему нет?» «Время есть». Что это могло означать, я могла только гадать, но за шанс оттянуть то, что он для меня приготовил, ухватилась как за соломинку. «Видишь ли, Ярослава?» Начал он, посадив зад на землю и картинно положив локти на колени, будто позируя для картины. «На земле? Кроме наших адептов. Что ты вытаращилась, моя прелесть?» «Не знала, что на земле полно адептов великого повелителя?» Мысль о том, что на земле, кроме вероломной Дубравы и Ясеня, есть еще кто-то, кто добровольно поддерживает главного кровососа Небулана, кто позволил завербовать себя и стать служителем этого фанатика, повергла в ужас. «Не верю», — прошептала я. Фабиан усмехнулся, пугающе обнажив клыки. «А зря». «Некоторые из них к тебе были ближе, чем думаешь. И речь не об этих тупых лесовиках. Но об этом потом. Так вот, у меня остались 5 якорей. Но ты... Он скользнул по моей шее таким плотоядным взглядом, что ощутила себя тушкой для шпигования, от ужаса поежилась. Фабиан, довольный реакцией, продолжил. Ты оказалась невероятно мощным якорем. Таким сильным, что когда сиганула в портал, 4 остальных якоря не смогли удержать меня в мире 1-1 и втянули следом за тобой. Теперь-то я в курсе, что портал был тобой и создан, что повышает твою ценность даже не в десятки, а в сотни раз, моя прелесть. Поэтому я доставлю тебя к моему повелителю, Десмонду Варгасу. Твое присутствие значительно облегчит нам задачу. Кто бы мог подумать, с помощью твоей крови наши шаманы создадут устойчивые порталы на Землю. Слушая Носферату, я все больше впадала в ярость, смешанную с паникой. А в голове зациклилась мысль: «Я выберусь, обязательно выберусь. Будущее Земли, которое пророчит ей Небулан, меня не устраивает. Совсем». «Думаешь, мы не знаем про вторжение?» Буквально выплюнула я, насколько это возможно, под чарами. «Мы в курсе и не допустим этого». Фабиан снисходительно улыбнулся и кивнул. «Как мило. Ты знаешь о вторжении», — ответил он. «Наконец-то додумались. Великий Десмонд Варгас поручил мне устроить диверсию с целью якорения на земле и изъятия колец ключей у Спрутовской. Ах, если бы повелитель знал, что судьба сделает нам такой подарок. Зачем нам кольца, если есть твоя кровь?» «Ты одержимый», — прошептала я шокированно. Фабиан хмыкнул. 5 якорей отлично держали меня на земле. Но к тебе тянуло сильнее, чем к остальным. Да так, что мне требовалось все время быть поблизости». Его слова откликались во мне яростью и страхом. Я прошипела сквозь чары безмолвия. «И поэтому ты все время терся рядом?» «Даже пришлось пойти учиться в вашу академию», — усмехнулся он. «Хорошо, что там есть адепты повелителя. Теперь я понимаю, почему к тебе тянет. Ты портальщик. Редкий и крайне мощный дар. И твоя кровь так одурительно пахнет». При этих словах красные радужки Фабиана блеснули, а зрачки расширились, как у сумасшедшего. В какой-то момент я решила, он на меня нападет и сожрет вместе с костями. Но спустя 5 секунд он медленно моргнул, и зрачки пришли в норму. «Как бы мне ни хотелось», — проговорил Носферату, — «пить тебя я не буду. Между служением повелителю и минутным удовольствием любой настоящий Носферату выберет первое. Я Носферату, а не безмозглый вурдалак, и способен обуздать свои желания». У меня даже от сердца отлегло, когда узнала, что жрать он меня не станет. И хотя будущее пока призрачно-туманно, у меня есть временной гандикап, значит, и шанс выкрутиться. «Но», — произнес Фабиан снова, одним только «но», руша мои надежды на спасение. «Кое-что я все-таки могу сделать безнаказанно». То, что мелькнуло в его глазах, привело меня в настоящую истерику, а моя реакция вызвала у Фабиана глухой, но безумный смех. «Ты правильно поняла», — произнес он и подвинулся ближе к моим ногам. «И сушить тебя было бы крайне неразумно, но твоя плоть станет некоторым утешением для меня, тем более что пахнешь ты». Его веки мечтательно прикрылись. На лице отобразилось удовлетворение, будто уже сотворил все, что собирался. Мне не оставалось ничего, кроме как воспользоваться моментом и со всей силы пнуть его в лицо. К сожалению, пятка моей цели не долетела. Носферату со своей неудержимой реакцией успел не только открыть глаза, но и отклониться, а также ухватить меня за щиколотку. «Ух, какая резвая!» — усмехнулся он. «Тем лучше. Будет не скучно. Я приготовил для тебя массу развлечений». Все еще сжимая пальцы на моей щиколотке, он отвел ее в сторону, и мое без того короткое платье задралось. В попытке сохранить остатки достоинства я легнула его второй ногой. Как и следовало ожидать, она также была поймана цепкими пальцами кровососа. Пульс мой снова подскочил до ненормальной отметки. В голове зазвенело, к горлу подкатила тошнота. Однажды я уже сталкивалась с подобной попыткой, но тогда вовремя подоспел Соловей. А сейчас я неизвестно где, и возможности сообщить им свое местоположение пока не придумала. Но верить в то, что сейчас произойдет, мое сознание отказывалось. Панический ужас отразился на лице, чем крайне порадовал Фабиана. «Ты меня разозлила, Ярослава!» С пугающей ласковостью проговорил он и резко дернул мои ноги на себя. Я стукнулась головой о ствол, меня больно протащило по кореньям, платье задралось до живота, обнажив кружевное белье, спину поцарапали ветки. «Пошел ты!» Тихо из-за заклинания, но яростно выпалила я и стала изо всех сил дрыгать ногами, максимально усложняя ему процесс. «Тебе не понравится, что я придумал», — оскалился Фабиан, которому мои трепыхания только в удовольствие. «Тебя найдут и оторвут голову». «Я надежно запутал следы, моя прелесть», — хмыкнул Носферату и навалился всей массой, прижавшись носом к моей шее. «И даже снял наложенную твоими агентами защиту». «Ммм, как ты пахнешь! Как пахнешь! Ммм!» «Если бы не вторжение, не повелитель, я бы вцепился в твое нежное горло, глотал бы твою сладкую кровь, пока ты в агонии сокращалась бы между ног». К горлу подкатила новая волна тошноты. Я попыталась ударить его головой в лоб, как показывали на физподготовке в академии, но промазала, и удар пришелся в подбородок, острый и твердый, так что мне стало больнее, чем ему. «Дерешься?» — сквозь рычание усмехнулся кровосос. «Ну давай, продолжай. Люблю охоту». «Психопат, извращенец!» — выругалась я. А потом изо всех сил, какие можно собрать, будучи заблокированной чарами, выплюнула заклинание «Свет небес». «Яромарь! Огнерать! Пади да!» Не знаю, на что я надеялась, но получилось лишь сверкнуть молнией над верхушками деревьев. А до Фабиана не долетели не то что разряды, даже искры. Его снисходительная усмешка повергла меня в то паническое состояние, когда все-таки начинает доходить. Происходящее реально. «Ну давай, ори, бейся, дрыгайся», — прохрипел Фабиан. Его слишком длинный для человека, немного заостренный язык облизал мне шею. «Изыди!» Мои тщетные попытки дать отпор только распаляли его. «Ты разозлила меня на тусовке тайников, Яра», — горячо зашептал Носферату мне в ухо. «Ты должна была быть послушной, должна была покорно подставить свою глотку, но ты слишком своенравна для кровяного скота. Тебе надо преподать урок, Яра». «Сгинь!» «О нет, моя прелесть!» — оскалился он с горящими рубинами глазами. Меня заколотило, и я попыталась бросить в него заклинание «Эхо». Но какой там? Рот мой зачарован, я еле ворочаю языком. А для чар и заклинаний важна четкая дикция и пассы. «Отвали, урод!» — только смогла выдавить я, продолжая попытки высвободиться. «Не урод, Яра!» Пугающе усмехнулся Фабиан, и его когти проскользили по моим бокам весьма ощутимо до самых ягодиц. «Я ведь знаю, что красив. Настолько, что ты глаз не могла от меня отвести в академии. Да ты мне под ноги попадался все время, тварь!» «Не ври, Яра. Тебе нравится моя внешность?» Горячо зашептал мне в ухо Носферату, больно впившись мне пальцами в бедра. «Мы так устроены, Яра. Мы сотканы прекрасными, чтобы вы, люди, теряли от нас головы, сходили по нам с ума, мечтали отдаться нам». «Придурок, кто тебе такое сказал?» Внешность у него, конечно, модельная, но я еще в академии уловила, какая опасность скрывается за этим фасадом. Так что пока его шея находится близко, я воспользовалась моментом и со всей силы грозанула за ухо. «Ай!» — вскрикнул Фабиан и схватился за него, чуть отстранившись. Когда посмотрел на пальцы, на подушечках остались темно-фиолетовые, почти черные разводы. А я испытала смесь чувства победы и предстоящего кошмара, потому что после такого он меня точно не пощадит. «Обычно происходит наоборот», — злорадно оскалившись, произнес Фабиан. «Но хватит тянуть, моя прелесть». После чего с рычанием накинулся на меня. Я зажмурилась, решив, что постараюсь максимально отрешиться, не замечать, что здесь происходит, отключить восприятие. Не зря ведь я столько времени посвятила занятиям учителя Ананды. А потом найду Фабиана и отрежу ему голову. Наверное, я бы так и сделала. Во всяком случае, постаралась бы. Но судьба внесла свои коррективы, потому что когда Носферату с безумным рычанием содрал с меня белье, больно поцарапав когтями бедро, справа на него что-то с рычанием налетело. «Паскуда!» — услышала я знакомый взбешенный хрип. Фабиан и нежданный спаситель отлетели в багровые кусты. Я, пользуясь моментом, кое-как поднялась, что не просто зафиксированными за спиной руками. Сердце отплясывает джигу, в ушах гремит. Попыталась прочитать заклинание падения пут, но не вышло. То ли читаю криво, то ли путы такие. В кустах трещало, что-то вспыхивало, запахло паленым. Звук яростной драки заполнил небуланское утро. Меня так колотило, что колени подкашивались, пришлось опереться плечом на дерево. Из зарослей донеслось. «Стой, тварь, убью!» Потом все стихло. Через пару мгновений из веток с багровой листвой выступила массивная фигура Хрома. Взгляд бешеный, глаза на выкоте, ноздри раздуваются, как у разъяренного быка. На щеке очередная кровавая полоса. Ломая ветки, он вылез из кустов и ринулся ко мне. Вцепившись в мои плечи, он уставился прямо в глаза с каким-то неистовым беспокойством и прорычал. «Ты цела? Цела? Он навредил?» Сжал Алекс меня так сильно, что еще немного и появятся кровоподтеки. «Цела!» — выдохнула я еле слышно. «Ай, больно, пусти!» Еще несколько секунд Алекс меня сжимал, будто если выпустит, я рассыплюсь в пепел. Потом в выражении лица мелькнула осознанность, лоб немного разгладился, и Алекс разжал хватку. Дышал он все еще быстро, готовый в любую секунду снова кинуться в атаку. «Сволотеныш!» — проговорил он и сплюнул под ноги. «Сбежал! Твою же раскопыть! Теперь времени у нас еще меньше. Тварь побежит прямиком к Десмонду в замок». «Угу», — только и смогла промычать я. Алекс еще немного остыл и будто только теперь понял, что у меня не лады с речью. «Мляха-муха!» — выругался он. «Это паскуда чары наложила». «Не могу громко говорить», прошептала я, все еще очумевшая от произошедшего. Не смогла сама снять эти чары. «Да понятно, что не смогла», — отозвался Алекс и поставил меня перед собой. «Носферату подкрепляют свои чары кровью». Я испугалась. «И что, их нельзя снять?» «Да сейчас», — хмыкнул Хром и сделал несколько крайне замысловатых пассов, сочетая их с заковыристыми словами, которых я раньше не слышала. Потом чуть отшагнул назад и проговорил, кивнув. «Другое дело. Готово». Я ощутила свободу и нерешительно потрогала губы, будто так можно понять, что речь снова доступна мне в полном объеме. «Мама мыла раму», — четко произнесла я. Слова вылетели свободные и легкие, а я с облегчением выдохнула. Никогда не думала, что способность говорить так для меня важна. «Как ты меня нашел?» Спросила я, когда Алекс очень быстро повел меня через лес, он здесь каменистый, видимо, рядом скальник. Быстро лавируя между кустарниками и стволами, он ответил. «Вышел по нужде. Тебя нигде нет. Над лесом бабахнула вспышка, я рванул туда. И вот». Алекс на ходу многозначительно глянул через плечо. Мне осталось только нервно икнуть и проговорить. «Я утром по этому же вопросу выходила». «Фабиан нас, скорее всего, караулил», — сказал Алекс, предвосхитив мои оправдания, почему оказалась в этой переделке. «А вспышка — это я свет небес попыталась прочитать», — сообщила я, чтобы все-таки хоть немного оправдаться. Но, видимо, опять не получилось. Впереди показался валун, Алекс помог мне его обойти по сыпучему гравию. «Да получилось», — отмахнулся он. «Я же увидел». Звучало утешительно, но я заметила, чувствуя, как рядом с Хромом мой истерический ужас понемногу начинает отступать. Я не совсем это задумывала. Алекс кивнул. «Понимаю, но с чарами безмолвия на губах читать заклинания выходит крайне редко. Да и не у всех. Так что получилось, как получилось. В итоге сработало». Негаданная лояльность Хрома обескураживала не хуже нападения Фабиана. А тайны, которые скрывает Алекс, определенно имеют к этому отношение. Но это потом. Сейчас меня интересует вопрос куда более существенный. «Алекс, ты сказал, кровосос побежал прямиком к Десмонду Варгасу. У тебя есть план, что делать?» «Шевелиться, Яра. Шевелиться».